Но то, что он поймал, оказалось до того бестелесным, что Титус свалился на пол от одного только потрясения, вызванного ее невесомостью. От удивления ноги его ослабли, словно обманутые весом, пусть даже малым, который он собирался принять. Он поймал перо, и перо сбило его с ног. Однако руки Титуса сомкнулись вокруг летунии, бившейся под холодной мокрой тканью, и он с гневной силой вцепился в ту, навалившись на нее всем телом, поскольку они перекатились по полу, и Титус подмял ее под себя. Лица той, слишком плотно опутанного тканью, Титус не видел, но рельеф его ощущал, пока моталась туда-сюда голова девочки, похожая на истертый морем стеклянный шарик, давно-давно потонувший в бесконечных волнах. Сходство нарушалось только рубцом ткани, натянувшимся поперек лба, перенимая очертания висков. Титус, воображение тела которого сплавились в пульсациях похоти, с еще большей яростью прижал ту правой рукой, а левой начал сдирать с нее рубашку, пока не высвободил лицо. Лицо оказалось таким маленьким, что Титус заплакал. Яйцо зарянки. Все тело Титуса ослабло, когда первый девственный поцелуй, трепетавший, жаждая высвобождения на его губах, скончался сам собою. Он прижался щекою к ее щеке. Та не шелохнулась. Слезы текли. Титус чувствовал, как намокают его щеки. Он поднял голову. Он был сейчас далеко отсюда и знал. Разрешение любви невозможно. То был своего рода триумф, породивший в нем тошноту. Прижатая к земле голова той отвернулась в сторону, взгляд зацепился за что-то. Тело напряглось. Миг назад оно таяло, подобно потоку в его руках. Теперь же вновь затвердело, как лед. Медленно обернулся он и увидел фуксию. Дождевая вода текла с нее, мокрые волосы змеями свисали на спрятанное в ладонях лицо. Третье. Внезапно Титус понял, что лежит один. Кулак его сжимал рукав от рубашки, но та исчезла. Он забыл о существовании какого бы то ни было другого мира. Мира, в котором у него были мать и сестра, в котором сам он был графом. Забыл о Гормингасте. И тут услышал пронзительный насмешливый крик, который ему предстояло запомнить навек. Вскочив на ноги, Титус, пошатываясь, побежал к выходу и увидел ту. Она стояла под ливнем по колено в воде, голая, как сам этот ливень. Молнии полыхали теперь непрестанно, освещая ее так, что она казалась творением огня, язычки которого пробегали по ней в желтоватом полусвете. Он вгляделся в нее, и некий исступленный восторг обуял его. Утраты он не ощущал, только слепую, хвастливую гордость тем, что держал в объятиях это ногое создание, которое снова выкрикнула нечто издевательское на своем языке. Все было кончено. Титус всем существом своим сознавал. Большего, чем он уже получил, ждать невозможно. Зубы его впились во мраке в темную сердцевину жизни. Он смотрел на ту почти с безразличием, ибо все ушло в прошлое, а настоящее было ничем в сравнении с блеском его памяти. И тогда из сердца грозы вырвался палящий огонь и, прорезав ослепший лес, испепелил ту, как будто она была всего лишь сухим листом подвернувшемся ему на пути, и что-то взвелось в Титусе, осознавшем, что мир навсегда лишился ее. Что-то отлетело прочь или сгорело, как сгорела она. Что-то умерло, да, так, словно его никогда и не было. В 17 лет он вступил в другую страну. Юность, вот что умерло в нем. Отрочество обратилось в воспоминания, он стал мужчиной. Развернувшись, Титус возвратился туда, где стояла, прижавшись к стене, сестра. Говорить ни он, ни она не могли. Сколько было в ней человеческого, жалкого. Когда Титус разделил упавшие ей на лицо длинные пряди и увидел, насколько она беззащитна, когда Фуксия оттолкнула его руку и на лице ее проступила усталое разочарование женщины вдвое старшей. Вот тогда он осознал свою силу. В час, когда ему полагалось бы надломиться под гнетом того, что он сию минуту увидел, под гнетом смерти его воображения, он не обнаружил в себе ни единой крупицы горя. Он был самим собой, человеком, впервые в жизни узнавшим свободу, узнавшим, что жить можно по-разному, не только так, как живут в огромном его доме. Приключение закончилось. Он опустошил яркий кубок романтической любви, опустошил единым глотком. Сверкающие осколки кубка разбрызгались по полу, но в красоте и в уродстве, во льду и в пламени, на языке и в крови он мог все начать заново. Та погибла. Погибла. Молния убила ее, и все же не будь рядом Фуксии, Титус завопил бы от счастья, ибо он стал теперь взрослым. Четвертое. Прошло немалое время, прежде чем брат с сестрой обменялись хотя бы словом. Изнуренные сидели они бок о бок. Титусу удалось уговорить Фуксию снять длинное красное платье. Он выжал его и расстелил перед разожженным заново костром. Ему не терпелось покинуть пещеру. Теперь она обратилась для него в простое скопление мертвых камней. С пещеры было покончено. Однако еле живая от усталости Фуксия еще час или более оставалась бессильной пуститься в обратный путь. Обходя пещеру, Титус заметил на каменной полке несколько мертвых птиц, но голод так и не вернулся к нему. Наконец он услышал голос Фуксии, низкий, тяжелый. «Я так и думала, что ты, скорее всего, здесь. Мне уже лучше. Пора возвращаться. Начинается наводнение». Титус быстро подошел к выходу из пещеры. Все верно. Им угрожала опасность. Дождь не только не стих, но полил пуще, да и тучи пугающе сгустились. Он торопливо вернулся к сестре. «Я уверила всех, что ты обеспамятил», — сказала она, «что это с тобой случалось и прежде. Говори, ты то же самое. Мы разойдемся около замка. Пошли». Она поднялась, натянула через голову красное платье. Разочарование соднило ей сердце. Она решила, что Титусу что-то грозит. Рискнула ради него головой в надежде, что брат будет гордиться ею. И вот проделать такой путь и застать его... «Стой!» Цепляясь неистово и болезненно за свою гордость, она поклялась себе, что никогда ни о чем не спросит его, никогда не заговорит о той. Она считала себя самым близким ему человеком, полагая, что если у брата появится кто-то еще, он ей об этом скажет. Фуксия понимала, что она всего лишь сестра ему, но слепо верила, что даже после того, как они разошлись во мнениях о Стирпайке, брат все равно нуждается в ней сильнее, чем она когда-либо нуждалась в Стирпайке. Титус, заправляя в штаны изодранную роковую рубашку, не сводил с сестры глаз. «Она мертва, Фуксия». Фуксия подняла голову. «Кто?» — пробормотала она. «Дикая девочка. Дикая девочка. Так скоро. Молния». Повернувшись к устью пещеры, Фуксия пошла навстречу грозе. «Господи!» — прошептала она словно себе самой. «Неужели на свете только и есть что? Смерть да скотство!» И затем, не обернувшись, но повысив голос, «Не рассказывай мне, Титус, не рассказывай ничего, я предпочитаю ни о чем не знать. Живи своей жизнью, я буду жить своей». Титус нагнал ее у выхода. Вид им открылся пугающий. Вода залила все вокруг. Нельзя было терять ни минуты. «У нас только одна надежда», — сказал Титус. «Я знаю», — откликнулась Фуксия, — «тоннель». Вместе пустились они в дорогу, и низвергающееся небо немедля навалилось на них всей своей тяжестью. Дальнейший их путь обратился в пропитанный водою кошмар. Пока они продвигались к началу длинного подземного хода, им то и дело приходилось вытаскивать друг дружку из предательских потоков. Сотни напастей обрушились на них. Подводные плети ползучих растений цепляли их за ноги. Они спотыкались о затонувшие кусты. Ветки деревьев валились в воду по сторонам, едва не ударяя их и не увлекая за собою на дно. Порой вода оказывалась слишком глубокой, либо почва слишком топкой, и им приходилось возвращаться и пускаться в длинные обходы. Когда они выбрались, наконец, на высокий, обратившийся в берег холм, оба уже вдосталь нахлебали с воды. Однако тоннель, вот он, на месте. И хоть вода уже начала затекать в его черную глотку, брат и сестра, увидев ее, испытали такое облегчение, что против воли своей обнялись. На пролетающий миг годы откатились назад, и они снова стали братом и сестрой, живущими в незнающем ревности мире. Они позабыли, как долог тоннель, какая в нем стоит темнота, как полон он пакостных растений, путающихся под ногами корней, гладкой гнили. Пока Титус с Фуксией шли к замку, вода поднималась все выше, поскольку по каждую сторону от Гормен-Гаста почва вставала уступами, и весь этот обширный лабиринт беспорядочно нагроможденного камня помещался в самой середке бескрайней котловины. Когда брату с сестрой удалось, наконец, распрямиться, выбраться из тоннеля и тронуться в нелегкий путь к безмолвным залам, вода уже доходила им до пояса. Продвижение их было до исступления медленным. Шаг за шагом одолевали они тягостную стихию, черную воду, завивавшуюся вокруг их поясниц. Порой им удавалось, вскарабкавшись по ступенькам, немного отдохнуть на лестничных площадках, однако задерживаться было нельзя, поскольку вода все прибывала. Благо еще Титус хорошо помнил путь, приведший их, наконец, к тому месту за статуей, где он давным-давно спрятался от Баркентина, чтобы затем заблудиться в промозглых проходах, которые они теперь медленно одолевали вброд. Но вот, наконец, и оно — укрытие за статуей. Титус шел впереди и, обогнув постамент изваяния, осторожно высунулся и глянул вправо и влево вдоль пыльного коридора. Коридор был пуст и неудивительно. Его, как и все остальное, заливала вода, подобная темному, неторопливо движущемуся ковру. Видимо, наводнение подступало со всех сторон, и нижний этаж Гормингаста уже пришлось эвакуировать. Спальня Титуса находилась этажом выше, да и комната Фуксии тоже располагалась над затоплявшей замок водой. Фуксия уже стояла рядом. Оба почти вступили в воду, чтобы направиться, разделившись к своим покоям, когда вдруг услышали некий плеск. И Титус оттянул сестру назад. Плеск повторился, стал размеренным, усилился, и брат с сестрой увидели, что с запада к ним приближается неяркий красный свет. Затаив дыхание, они ждали, и через миг показался плоский нос ялика или узкого плота. В середине его восседал на низком стуле немолодой мужчина. В каждой руке он держал по короткому колу, одновременно окуная их в воду по сторонам своего судна. Колья, неглубоко уходя в воду, ударяли в пол и с ровной неспешностью подталкивали ялик вперед. На носу стоял красный фонарь, поперек кормы лежало ружье со взведенным курком. И Фуксия и Титус уже видели этого человека. То был один из множества стражей или часовых, назначенных патрулировать нижние коридоры. По-видимому, ни гроза, ни исчезновение Титуса не повлекли за собой перебоя в круглосуточных поисках пегого негодяя. Как только свет фонаря и красные его отблески удалились, брат с сестрой вброд потащились к ближайшей лестнице. Поднимаясь по ней, даже не достигнув еще первого из расходящихся коридоров, они поняли, что в замке произошли серьезные перемены, ибо, взглянув вверх, увидели за каменными перилами высокие груды книг и мебели, драпировок и посуды, поставленных одна на другую, корзин с вещицами помельче, ковров, мечей, обративших лестничную площадку в подобие не то склада, не то ярмарки. И множество измотанных людей лежало на столах или устало сутулились по креслам. Несколько фонарей еще горело, но никто, похоже, не бодрствовал. Никто не пошевелился. Миновав на цыпочках спящих, оставляя за собой завихрение в воде, Титус с Фуксией добрались, наконец, до стыка двух коридоров. Времени на то, чтобы мешкать здесь или разговаривать, у них не осталось. Однако они постояли с минуту, глядя друг на дружку. «Тут мы расстанемся», — сказала Фуксия. «Не забудь, что я тебе говорила. Ты обеспамятил, очнулся только в лесу, я тебя не видела. Ты меня тоже». «Не забуду», — пообещал Титус. Они повернулись друг к другу спинами и пошли расходящимися путями и скоро растворились во мраке.